«Так, Савельев, тут с вами хотят поговорить», — закончив ознакомливаться с делом, видимо, ранее у того времени не было, — сообщил тот. Убрал мое личное дело в сейф и вышел, а через пару минут зашел незнакомый бригадный комиссар с помощником в чине полкового комиссара. Кстати, в штабе фронта шухер серьезный стоял, проверками всех замучили, слетели со своих постов, командующий, арестован член военного совета, перестановки шли серьезные, а вчера вечером пьяный Тупиков, покинув квартиру, где жил, начал громко поносить Красную армию, Сталина, восхваляя Гитлера и его войска, Третий рейх, человек 40 все это видели и слышали. Вообще я того комдива пугал, просто идея в голову пришла, а вот Тупиков меня серьезно взбесил, он меня карьеры лишил, и я ему по карьере пройдусь. Вполне адекватный ответ. Галим его оглушил, пока без сознания проклизмил водкой, в рот залил немного, и под видом генерала, такая же форма и награды, вышел и отыграл сцену. Потом вернулся в дом, на чердаке тот кучкой земли распался, а генерала нашли одетого, пьяного в своей кровати, лежал обнимая портрет Гитлера, добыча моя с немецких интендантов. Арестовали, а работали органы госбезопасности, свидетелей выкриков генерала хватало, его сразу в Москву, а тут и пошли комиссии работать. Много из Москвы прибывало самолетами, еще и не до меня стало. Тупиков уже получил клеймо «Враг народа», а меня в застенки отправили именно по его наущению, так что, получается, я невинно пострадавший. Кстати, о чем следователю и сообщил, тот скривился, но промолчал. Пока же с интересом посмотрел на комиссаров, дивизионный устраивался за столом хозяина, а его помощник встал чуть в стороне, с интересом меня изучая. «Савельев, у меня есть к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Пожалуй, сразу откажусь. Что-то я тебя не пойму, Савельев. Ты хочешь покинуть эти стены? Ну а что? Приятное обслуживание, хорошая еда. Мне тут нравится». «Он, похоже, издевается», — хмыкнул полковой комиссар. «Оба так и не представились, на что мне в принципе было безразлично, но не без интереса продолжал общение. Нас интересует, как ты все это с захваченной территории смог вывести. Кто помогал? Фокус и никакого мошенничества. Ты знаешь, как сейчас нужны танки, самолеты и артиллерия фронту. Потери несем, а восполнять нечем. Поступления мизерные. Вполне представляю, но вы же сами сюда меня сунули, поэтому лучше переводите на другой фронт. Я себе слово дал, ваш фронт от меня, через мои личные каналы, ничего не получит. Принципиально. Конечно, Тупиков поспешил. Начал было дивизионный комиссар, причем, обращался не ко мне, а к помощнику, когда я его прервал. Генерал, ваша истеричная баба. Если бы он не орал, не засадил меня сюда, не снял звание, карьеру не порушил, я бы и не подумал ему мстить. Что? Оба комиссара повернулись ко мне. Подстава эта стоила мне 2 тонны тушенки. Расплачусь, когда покину эти застенки. Погоди, так Тупиков в том, что произошло, не был замешан. Ваш генерал пьяным на кровати лежал, а нанятый актер в его форме и в гриме устроил представление. Потом портрет Гитлера ему в руки сунули, чтобы уж если топить, то до конца. По мне так такой ответ за его действия в мою сторону, вполне сопоставимы. Вы следователям, кстати, сообщите, что я сказал. Все же генерал мне только по карьере ударил, а его и шлепнуть могут за такое. Я смерти ему не желаю, карьеру попортить легко, местью доволен, но не убивать. Вот если бы он решил меня на тот свет спровадить, крови бы в ответ много пролилось. Как говорится, не трогай, не завоняет. Оба комиссара большими глазами на меня смотрели. Полковой комиссар, громко хлопнув дверью, вихрем выскочил наружу. Дивизионный комиссар же задумался, почему я все это открыл. Для начала я действительно не хотел смерти генералу, а это его точно ждет. Месть вполне удалась, дальше топить не стоит. Ну и во-вторых, скачок работы опции усиления эмоций. Похоже, у него, как и у Галимов, идет зарядка, и бывает разом выпускает, отчего меня просто серьезно трясет на эмоциях. Я предпочитал это пережидать в каком тихом месте один, сутки, иногда двое, вот так потерпеть, потом месяц свободен. А тут уже в застенках и пошел откат, мощный по эмоциям. Все надоело, вообще настроение скачет. К сожалению, то не успело пройти, вот оба комиссара и попали под конец волны опции усиления эмоций. Потому и не смог сдержать язык. Чертово усиление. Потому и хочется попасть в Магмир и отключить ее. Меня до сих пор штырит. Не разрядилась еще опция. Пока же, переварив услышанное, Вздохнув, комиссар устало посмотрел на меня. «Ты знаешь, что тебе за это будет. Это дискредитация советского генерала. Для начала я и сам не знал, что такая волна поднимется. Вон даже Тимошенко прислали фронт принять. И потом, нечего на меня орать было, звание снимать. И вообще, какого черта он это сделал? Что насчет возможных кар, то предлагаю сделку. Вы все разруливаете, я передам фронту 100 самолетов, в основном истребители. Часть новые в ящиках. Как будто это так просто. Ты не понимаешь масштабов того, что натворил». Договорить тот не успел. Дверь распахнулась, и в кабинет стремительно начали заходить сотрудники госбезопасности. Старший был в звании комиссара госбезопасности 3-го ранга, остальные майоры, даже один старший, всего 5. Комиссар ГБ и сказал: «Прекратите все разговоры с подследственным». Дивизионного комиссара попросили выйти, и довольно вежливо, после чего комиссар ГБ занял его место, положив руки на столешницу и с интересом меня изучая, сказал: «Это правда, про нанятого актера?» «Да. Кстати, портрет Гитлера, мой трофей со складов в районе железнодорожной станции Лида, взял из кабинета старшего интенданта. Я там с нанятыми ребятами добывал КВ для нашего фронта. Раз промышленность пока не может обеспечить фронт, приходится грабить немцев, собирая все, что там побросали наши войска, при отступлениях. Любопытно. И зачем, работая такая? Я снабженец, в танковой дивизии служил, танков у них совсем не было, а так за 2 недели почти 100 танков смог добыть и передать, чем, кстати, горжусь. Дивизия, пополнив вооружение, смогла 2 дня держать наступление целой танковой группы. Это по-нашему, танковая армия. От дивизии мало что осталось, но фронт-то удержали, не обвалился он. Я не про это, а про генерала. Что вы там не поделили? Да я и сам не понял. Завели в кабинет, а тот как начал орать, снял 2 звания, из капитанов до лейтенанта спустил, а потом вообще сюда в застенки попал. Я, может, в сердцах и высказался, что о нем думаю, но это в сердцах не считается. Пришлось думать, как отомстить, а я очень мстительный. Тот мне карьеру порушил, я решил порушить ему. Ну а то, что было, это уже следствие. Честно говоря, сам не думал, что такой шум поднимется и вон вас из Москвы пришлют. Думал, ну снизит до майора звание, ай-яй-яй, ему сделают и пойдет куда полком командовать. А там даже до врага народа дошло. Все же смерти я ему не желаю, тот в мою сторону до этого не доводил, и я не хочу, чтобы с ним подобное произошло. И еще, товарищ комиссар, портрет верните, памятная вещь. Оставил как доказательство воспоминания захвата КВ на той станции. Я тому интенданту сам ножом от уха до уха глотку вскрыл, не хотелось бы потерять. Буду в будущем внукам показывать, хвастаться. Есть чем гордиться, между прочим. Просто если я ребят пошлю вернуть, у вас трупы будут, а так без этого обойдемся. Бред, силой потер лицо комиссар ГБ и, схватившись за голову, простонал: как же все глупо. Он первый начал. Да помолчи ты. Тот посидел о чем-то раздумывая, потом встряхнулся и велел тому старшему майору вести допрос, остальным присутствовать, стенографировать, выяснить, что и как было по генералу, а сам вышел. Они сюда для этого прибыли, и остальное их не интересовало. Я же старался покрепче сжимать челюсти. Такие вспышки эмоций, как я уже говорил, нечастые, ну раз в месяц от силы, и одно не сказал. Они не давят на все эмоции, а нет, на что-то одно. В прошлый раз, например, была жалость, 2 суток лежал на подушках в палатке, оплакивал всех, о ком задумывался. Особенно себя жалко было. Такое бывало и в других жизнях. Только когда в теле Власова был, такого не было, и что-то подсказывает мне, что эти вспышки шли на моего соседа, Павлова, минуя меня. Хотя тоже возбуждение и желание у меня было всегда штатно. Тут, похоже, на эмоцию откровенности весь удар пришелся. Вот ни рано, ни поздно. Именно в такой момент. Да я титаническим усилием уводил разговор в сторону, иначе и про перерождение бы разболтал, и про големов и хранилище. Да все. Ну этому невозможно противостоять, от давления мозги плавится, вот и приходится терпеть. Тем более основной пик я уже прошел, в камере сидел, на спад шел, еще 4 часа, может 5, и приду в норму. Этот выброс опций усиления эмоций закончится, но эти часы тоже нужно как-то продержаться, а против меня настоящие зубры были. И что я сделал? Просто имитировал, что мне плохо, попросил врача и дать отдохнуть. Мол, после прошлых избиений мясниками контрразведки бывают такие приступы слабости, что-то отбили в потрохах, в принципе передышку дали, пусть и не хотя, основной материал они набрали, дальше уже вдумчиво можно работать, пока же стоит проанализировать из уже полученного, только меня врач осмотрел, дальше на самолеты прямым рейсом в Москву, вскоре довезли до Лубянки и в ее подвалы. Здравствуйте, знакомые камеры, что хорошо, за оставшееся время я пришел в себя, в порядке, говорливости как не бывало, так что попробуем покрутиться. А вообще, говоря, что хотел бы избавиться от этого усилителя эмоций, то я лгал. Я помню свою жизнь, первую, серая, тусклая, если сравнить с тем, как я тут в перерождениях жил. Черт, да я от этой опции никогда не откажусь, она поддерживает меня и дает желание жить дальше. Поэтому я больше удовольствия получал от ее действий. Ну а что разболтал, не сильно переживал. По сути, я слил личность Савельева. Правда, не до конца и надеялся зацепиться за возможность продолжать быть Савельевым. Второй вариант — уйти в тыл к немцам, в партизаны. Если проще, я собирался подкупить власти, выкупив прощение, передав то, что успел скопить. Передача займет не один месяц, но такая возможность была. Это шанс, и я желал им воспользоваться. Поэтому, когда меня в первый раз завели в кабинет, к слову знакомый следователь, тот старший майор из Киева, то, садясь на стул перед его столом, конвоир усадил, сказал: «Хочу с вашим начальством поговорить, с Берией». «Что ж, не с самим товарищем Сталиным», усмехнулся тот. «Вот как раз он и будет принимать решение, а Берия передаст». «Вы это серьезно?» «Более чем. Я собираюсь выкупить свою жизнь и свободу, и мне есть что предложить, но такое решается наверху, а передать напрямую может только товарищ Берия. Самый простой вариант. И если уже он решит, что дело стоящее, то передаст дальше, и насчет меня будет принято решение. Все же насчет Тупикова действительно все глупо вышло, месть вышла за те рамки, на которые я рассчитывал. Я не сожалею, все правильно сделал, но и отвечать за это не хочется. Я передам вашу просьбу». «Как решат», — сухо сказал следователь, и, кивнув стенографистке в звании сержанта госбезопасности, миленькая такая девушка со строгим лицом, и задал первый вопрос. Ох, как было легко, это не с поехавшими мозгами себя контролировать, тут проще в разы, так что спокойно 3 часа пообщались. Кабулов, так фамилия следователя, пару раз заскакивал по поводу, как технику добывал, но так, видимо, свой интерес удовлетворял. Закончив со мной, следователи обедать пошли, время обеда было, а меня в камеру, нам тоже баланду разнесли, каша гороховая без масла и порезанного лука, по кусочку хлеба и кружки чая, так что пообедали. Потом через окошко вернули посуду раздатчику. Вот так следствие и пошло, на многое я отвечать не хотел, мол, не мои тайны, открою рот, меня тут же в камере и удавит, а пожить хочется, и только на третий день, а было 23 августа, наконец провели не в кабинет следователя, а в другой, куда вскоре и зашел нарком Берия. А я думал, тот просто не стал передавать, умолчав о моей просьбе. Но, видимо, у наркома только сейчас нашлось время. Тот устало сел за стол, перед которым я стоял, двое волкодавов, это не конвоиры, что меня привели, стояли за моей спиной. Нарком, не без интереса изучая меня, нарушил молчание. «Что ты хотел предложить?» «Откуп. Я понимаю, что сделал неправильно, но, как уже говорил, не жалею. Нечего на меня орать было. Поэтому и хотелось бы, чтобы с меня сняли обвинения. Я извиняюсь за то, что сделал, и поэтому хочу передать властям все, что успел набрать. К сожалению, лавочка закрыта, больше со мной работать не будут, дискредитирован, но что имею, могу передать вам, чтобы с меня списали обвинения в случившемся и не преследовали по закону». «Кто-то ответить должен», — вздохнул тот, и, надев круглые очки, стал читать лист, что я ему передал, достав из кармана шаровар. Я был в потрепанной красноармейской форме без знаков различия. Охранник один дернулся, когда я в карман полез и, достав листок, передал наркому, но все же мешать не стал. А там был список того, что добыл ранее. Мне, конечно, месяц потребуется, чтобы все передать, но главное, все это есть. Я действительно честно все передам, если власти Союза также честно все сделают со своей стороны, сняв с меня претензии, и дальше можно воевать с чистого листа. И сейчас все зависело от Бери, что внимательно читал обе стороны листа, все написано мелким почерком, но подробно. Вот так, закончив читать, тот только чуть дернул шеей и сказал: «Однако, какие сроки передачи?» «Месяц. Все раскидано в разных местах, но я сам доставлю к Москве. Ладно, вижу, ты серьезно настроен на получение прощения, я подумаю, что с этим можно сделать. Вот так волкодавы меня вывели в коридор, передали в руки конвоиров и в камеру, а дальше осталось только ждать. Приходить в себя было тяжело, но близкая стрельба намекнула, что это стоит сделать побыстрее, мало ли что опасное для моего нового тела. А я знал точно, до запуска хранилища, мне умирать точно не стоит, иначе перерождения не будет. Позже о том, что в прошлом теле было и как я погиб, сейчас к новой реальности переходим. Открыв глаза, стараясь не дергать головой, очень болело, я пощупал голову, поморщившись от стрельнувшей боли и определил касательное ранение головы. Пуля скользнула по черепу, сбив шапку, вокруг снег был, видимо удар был, встряхнула мозги, еще и контузия, чуть не среднего уровня. Главное, я определился, что происходит, и понял, что можно расслабиться, потому как побеждали хорошие, то есть свои, давя огнем стрелков, и окружая их, мелькали военные шинели, странного покроя. Тут рядом заскрипел снег и присел на одно колено мужчина в шубе, на голове такая же шапка, положив рядом одноствольное охотничье ружье, то еще дымило стволом. Мужчина, которого я с интересом разглядывал, осмотрев рану, спросил: «Александр, как ты себя чувствуешь?» «Голова болит, и с памятью что-то, вот вас не узнаю». «Ох, как плохо-то, а что случилось?» «Охота сорвалась, оказалось, каторжники бежали, убив конвой, вот мы случайно с ними и встретились. Если бы вы на них не наткнулись при охвате кабанов, они бы и стрелять не стали. Две винтовки имели, быстро их постреляли. Тебя и мичмана Глазьева, это что с крейсера Рюрик, сразу ранили. Мичмана тяжело, в грудь, не знаю, вытянут его врачи. Вон уже сани подводят слуги, сейчас перевяжем и отвезем вас в земскую больницу». «А год какой?» Задумавшись, больно говорил неизвестный по старорежимному, и тот, охнув, все же подтвердил мои радостные догадки. «Так, 1903, от Рождества Христова, зима наступила, отсюда верст 10 до окраин Владивостока, ясно». Дальше дал себя перевязать, голову трогали осторожно, я уже сказал, что перед глазами все плывет и мутит, тоже поняли, что контузия. В черных морских шинелях и серых армейских люда хватало, в основном офицеры, ну и в обычной одежде, в шубах, немало женщин и девушек, был народ. Дальше на сани, накрыли теплой рогожей, шапку кстати нашли, и повезли в город, а там уже попали в руки врачей, причем, военного госпиталя, потому как до него просто ближе было. Да и мичман военный, а меня с ним за компанию. При осмотре меня как-то вырубило, то ли сдавили ураны, когда остригли и стали шить, то ли еще что, но я ушел в темноту, хотя с момента как очнулся в теле, был в сознании и в здравом рассудке. Уже неделю я в госпитале лежу, впитываю этот мир, познаю, мне все интересно. Аккуратно хожу, стараясь не мотать головой, все же похоже действительно контузия. Опять у моего нового тела трещина в черепе. А тут рентген был, редкость, один на весь город, но снимок сделали, выяснилось про нее, потому и лечили. И да, было уже 9 декабря 03 года. Я уже все осознал и принял, находясь в радостном предвкушении. А что, мое время, это не Советский Союз. Вот Российскую империю я разрушить не дам, приложу все силы. И первый план, не дать проиграть Японии в скорой войне. Это, кстати, сильный план. Проигрыш тогда сильно потряс всех. У многих руки опустились, а победа, наоборот, поднимет любовь к родине, патриотический подъем. Вторая часть плана, зачищу верхушку императорской семьи, что раскачивали лодку. Я монархист, но против тех, кто идет против России. Этих без сожаления под нож. Ладно, планы на будущее большие, пока же опишу, что было в прошлом теле, и в какое попал. Что по прошлой жизни, то Сталин принял мое предложение, сняли с меня все обвинения. Правда, и не забыли, что я сделал. Разжаловали, стал старшиной, причем, ротным. Неважно, наград-то не лишили. Командировку оформили, и я месяц доставлял до Москвы обещанное, передавая специально назначенным интендантам в разных местах. Те принимали, все шло формирующимся у Москвы частям, 5 авиаполков до полного штата довели, и так, пока не закрыл список. Это было 20 сентября. Кстати, Киев немцы пока окружить он смогли, Тимошенко толково отбивал все их атаки, окружили, но уже в середине октября, хотя часть фронта вывести смогли. В общем, обе стороны выполнили свои обещания, меня действительно не преследовали, тут слово было сдержано, что есть, то есть. Так что после передачи, получил назначение ротным старшиной в маршевый батальон, и нами пополнили одну из стрелковых дивизий, что активно вела бои на новгородском направлении, и где-то через неделю один из ударов сдержать не смогли, часть сил дивизии откатились за реку, а мы еще сутки держались в окружении, пока оставшийся командир не приказал сложить оружие, воевать уже было нечем. Так и попал в плен, благо на это рассчитывал. Ну там понятно сбежал вскоре, и на своем гидросамолете полетел к Слуцку. Да, девчат выручать. К слову, передал я все, но личное имущество в этот список не входило. Были наложницы, 3 самолета, 4 автомобиля, зимние домики и личные запасы. Почти на 15 тонн. Неважно, хранилище пустое, поэтому набрал с пунктов сбора трофейной техники грузовиков и броневиков. Около Слуцка освободил небольшой лагерь военнопленных, 600 человек там держали. Сформировал за счет них мангруппу и освободил девчат, вывозя, благо было куда грузить, машин хватало. Еще и у немцев около 2 десятков добыли, причем с шоферами, столько умеющих водить у меня не было, и дошли до наших, по пути громя вражеские тылы. Смогли прорваться в районе Брянска, Киев уже сдали. Големы зачистили там участок от немцев. Сталин с интересом меня изучал, но золотую медаль не зажал, наградил, с орденом Ленина. Даже звание лейтенанта дали, только в интендантскую службу я не вернулся. Направили командиром танкового взвода в бригаду Катукова, он выздоравливал, принимал ее. Воевал в танковых войсках до 43-го. Подполковником уже был. Арест за чужую вину, попытка выбить признание, ушел, зачистив там всех, и партизанил почти до конца войны. А ведь был дважды героем. Кстати, пару раз встречался с Тупиковым до 43-го, тот на меня все нехорошо погладывал, волком смотрел, но мстить не стал. А так освободили родину, я не за союз воевал, аж в марте 45-го. Ну я с големами бывало хорошо проходил по тылам, зря что ли главным партизаном союза стал, целым партизанским корпусом командовал, меня даже реабилитировали, сняв все претензии. Генерал-майором войну закончил, 3-жды героем, потом жил. Просто жил, дважды заменяя собой погибших потомков. Один сын утонул в 20-летнем возрасте, и правнук погиб в автоаварии, омолаживался, и дожил аж до 2036 года, где и погиб. Не думаю, что это была Третья мировая война, скорее всего теракт. Происходило это в Москве, вдруг все стало ярким, вспышка, что выжигала глаза, я с внучкой гулял по парку, потом ударная волна и темнота. Обидно, что так все завершилось. И внучку убрал в хранилище, успел. Не довелось ей пережить ту ударную волну. Это действительно страшно. Вот такие дела. К слову, хранилище накачалось на 346 тонн и 400 килограмм за эти 96 лет, а так как 107 тонн у меня уже было, то общий объем 454 тонны и 206 килограмм на момент гибели. Тут хранилище запустилось штатно через двое суток и имело объем именно тот, что был на момент гибели в прошлом теле, чему я только рад. Чем больше, тем лучше. Кач уже запустил. Я не попал в дворянина, но собираюсь им стать. Так вот, 17-летний Александр Геннадьевич Земсков, круглый сирота. Все его родственники погибли в страшном пожаре. Тогда треть Владивостока сгорела. Страшный век начинался. Это было в 900 году. 14 лет тогда было Александру. На момент пожара тот находился в туристическом походе с классом гимназии и вернулся уже к пепелищу. Отец его, Геннадий Земсков, был судовым инженером и работал в порту. Матушка из купеческих, Варвара Павловна, две сестры и брат, и все они сгинули в пожаре. Там же был потерян дом, что подарили на свадьбу родители матушки. Да и они сами погибли, жили рядом. Страшный удар для парня, но тот выбрался, время лечит. Его взял на воспитание друг отца, директор гимназии, Павел Валерьянович Скопов. Все у парня сгорело, так тот купил нужное, выделил комнату и содержал, помогал как мог. Из наследства остались трактиры и склады в порту, те не пострадали от пожара, и их записали за Александром. Как опекун ими управлял Скопов, откладывая деньги из дохода на учебу, в банке держал. Саша мечтал стать судовым инженером как отец, ну и учился вести бизнес, управляющий трактира его обучал. Вот такая история. Тот охотник в мехах, и был Скопов. Вообще охоту организовал дворянский совет. И да, Скопов не дворянин, но его пригласили как почетного гостя. пользовался уважением, а тот взял Александра и своего сына Сергея. Они одногодки, в одном классе учатся и вполне дружат. Вот такая история, если кратко. О скорой войне я знаю, несколько месяцев осталось. Точно не помню, но в начале 1904 года зима еще была. Значит, у меня мало времени. Надеюсь, опция големов запустится, потому как возбуждение и желание к женщинам было сильным, а хранилище совершенно пустое, как и в прошлом теле. Теперь видно, что в первом, в теле Власова, часть влечения брал на себя Павлов. Тогда по мозгам не сильно било. Теперь же весь удар я принимал на себя одного. Вроде парень молодец, наследство есть, но особо денег тот не имел, выдавал опекун на карманные расходы по 3 рубля в неделю, и все. Так что я больше лежал, ходить мне разрешали только в уборную, и вот вспоминал прошлую жизнь и ставил планы на будущее. Поучаствовать в войне я был не прочь, тут и дворянское звание можно легко заработать. Из памяти генерала Павлова я помнил, что десантники несколько раз попадали на эту войну. Там, правда, они всегда в тела дворян попадали, но то, что кто первый взойдет на вражеский корабль, если это не дворянин, то автоматом его получают. Так что я собирался войти в этот узкий круг, и война мне поможет, дальше буду воевать, дотопить броненосцы того, а без них японцам войну не выиграть. А чтобы поучаствовать, нужно иметь патент штурмана торгового флота, в таком случае выдают патент прапорщика по адмиралтейству. Это я и из памяти Павлова знал, и тут выяснил. Тем более мичман, что со мной был ранен, лежал тут же в палате, его вытянули, и пусть ослаб сильно, бывшего солдата сиделку вон наняли, но вполне охотно отвечал на мои вспороты. То, что я частично память потерял, хотя знания по гимназии сохранил, это проверяли, в курсе. Голова побаливала, долго думать не получалось, вот и лежал, скучал. Начальный план – это войти в состав торгового флота, получить патент, тогда призовут как прапорщика, и геройством заработать себе дворянский патент, причем незаметно пограбить британцев. Павлов был восхищен действиями одного из десантников, что сюда попал. Он прокрался в Выхово и ограбил хранилище двух банков, а там оказались на начало войны гигантские по местным меркам суммы. Много что хранилось, а чтобы замаскировать кражу, взорвал хранилище. От здания одни воронки остались. Я тоже так хочу провернуть, и это в планах. Ну и буду топить броненосцы. Прославлюсь. После войны видно будет, что дальше, скорее всего, продолжу служить. Мне это интересно, освоить морскую военную службу. Тем более знания артиллериста, морского канонира, я сохранил. Вот так лежал и строил планы. Потом вернулся снова мыслями к прошлой жизни. Знаете, почему я не особо от нее в восторге? Ну, простил меня Сталин, выкупил я прощение, вот только пригляд после такого такой, что не вздохнуть. Я этот пригляд всего дважды скидывал, когда в плен попал и девчат из лагеря в Слуцке освобождал, и когда партизаном стал. Правда, создав партизанский край, целый боевой корпус с танками, прислали людей с большой земли, якобы на усиление, и снова пригляд. Да такой, что в туалете один не посидишь. Это я, конечно, преувеличил, но было такое. Интересно, почему же допустили, что меня по ложному обвинению схватили и колоть начали? Реакцию хотели посмотреть, что ж, надеюсь, она произвела впечатление. Так что вроде и жизнь там неплоха, а как-то клетку напоминала. Скинул ярмо наблюдения после войны, а потом вообще сменил личность, занял место погибшего сына. После войны просто жил, с Маргаритой, как и хотел. Она идеальная, жаль, в 60-х погибла, машина сбила. Я нашел, кто это сделал, отмстил, но жену не вернешь. Эх, здесь бы такую же идеальную найти. Как видите, особо и не подергаешься, присмотр был жесткий. Мне кажется, то, как я подставил Тупикова, он войну генерал-полковником закончил, не сгинул в киевском котле, впечатлило верха, и те не хотели повторения подобного. Знаете, я не сразу и понял, там наблюдение шло, это не меня охраняли, а больше от меня. Как видите, было о чем подумать. А тут на восьмой день Скопов пришел, до этого каждый день его жена забегала, домашних вкусностей приносила. Я бы с соседом по палате поделился, но ему нельзя, только жидкие супчики. Хорошая женщина. Ну вот, когда тот зашел, посидел на стуле, расспросив, как дела, мне, кстати, носили учебный материал, Сергей это делал, так что изучал местный алфавит и чему учит. Ну, любопытно, так что, думаю, потяну, у меня знания интенданта, техникум экономиста, много знаний сохранилось, тяну. Так вот, я и решил поговорить с опекуном. Павел Валерьянович, у меня на ближайшее время планы поменялись, я бы хотел получить патент штурмана, причем по-честному, со сдачами экзаменов. Тут важен не сам диплом, а то, что с ним идет офицерский патент прапорщика по адмиралтейству. Месяц, два, но мне нужно получить его на руки. Это возможно устроить, гимназию готов закончить экстерном. Скопов на меня несколько озадаченно посмотрел и задумался, после чего тряхнул головой и, усмехнувшись, сказал: «Действительно, планы поменялись. Уже не хочешь инженером быть? Пока нет. Сам я не возражаю, сдашь экзамены за гимназию, посмотрим, что можно будет сделать. Знакомые у меня в мореходном училище есть, поспрашиваю». Мы еще немного пообщались, и я плотнее засел за учебники. Раз обещал, нужно делать. Черт, как же решить проблемы с отсутствием женской ласки? Нужны деньги, и много. Причем, если чувствовал, что мне тяжело, я откладывал учебники и отдыхал, то есть не перенапрягался, мало ли что, да и врачи не велели, так что до Нового года я так и лежал в госпитале, там перевели на домашнее лечение. Милый такой домик, что семейство Скопов снимало, они не местные. Комната, что была выделена Александру, оказалась небольшой, но на удивление уютной, вмещала кровать, даже панцирную, с периной и тремя подушками, письменный стол у окна и шкаф. Понятно, электричества в доме не было, да его вообще в городе не было. Керосиновые лампы, свечи да лучины, вот чем освещали дома. Неудивительно, что пожары были, если бы это не случилось ночью, когда треть города выгорела, может, Александр и не был бы сиротой. Спали люди. После Нового года я посещал гимназию, учителя остались после занятия и принимали у меня экзамены. Им за это доплата шла, директор гимназии Тутскопов, напомню, легко договорился. А так я много гулял по городу, изучая его, такие прогулки быстро возвращали меня в тонус. В том районе, что выгорел, новые дома стояли, в основном из дерева, но также строили кирпичные, некоторые уже закончены, люди живут, некоторые пока подняты в виде коробок. Отстраивался город, как бы то ни было, но за неделю я экзамены сдал и уговор наш выполнил. Вот опекун и стал выполнять свой. Он уже провел переговоры с директором морского училища, и меня приняли, причем задним числом, в студенты сразу второго курса. Были бы деньги, там все возможно. Хотя я думаю, просто договорились. Тут также отдельно каждый учитель, а я уже просмотрел учебные материалы, самое главное навигацию сдать, в которой я дока, вот и сдавал. Ну, оценки не скажу, что на высшие баллы, главное проходные. По математике и навигации высшие баллы. Причем, именно не только по линии штурманов шел, навигаторов, но и по линии шкиперов, судоводителей. Два курса. Поэтому по окончанию, а война уже неделю шла, немного не успевали, я получил два патента, и наконец патент прапорщика по адмиралтейству. Его приготовили заранее, видя, что экзамены я сдаю, и сразу вручили. Правильно зарегистрированный по всем инстанциям, и тут же был мобилизован на флот. Да, то, что я не имел практики на судах, все же это имеет важное значение, неважно, мне практику закрыли задним числом. Не знаю, сколько потратил денег Скопов, а я разрешил ему использовать те накопления, что он откладывал на учебу Саши, но главное, я получил то, чего желал, остальное в моих руках. А о назначении узнал на второй день, как получил патент морского офицера, пусть и по адмиралтейству. Прислали бумагу с приказом посетить штаб. Вот с утра и посетил штаб крейсерского отряда в городе. Дежурный офицер, что передал мне письменный приказ по направлению на первое место службы, а это было транспорт Якут, сибирской флотилии, вторым штурманом меня назначили, удивленно посмотрел, как я по столу катнул к нему золотой перстень с мелким камушком, и говорю: «Господин лейтенант, я не желаю служить на транспорте. Вы можете поспособствовать моему назначению в Порт-Артурскую эскадру, а уж я там найду место, поближе к зоне боевых действий. Вы думаете, господин прапорщик, другим не хочется поближе к основным местам боев?» Недовольно спросил лейтенант, и, взяв перстень, с интересом его покрутил. Тут он удивленно заморгал, кинул на меня быстрый взгляд и спросил: «Кстати, откуда у вас этот перстень?» «С городских бандитов. Остановили пару недель назад, ножом играя, и посоветовали поделиться всем неправедно нажитым. Трое их было. Люблю я по городу гулять. Немного отпинал их, и уже они поделились со мной всем, что имели. Там и этот перстень был. Я, знаете ли, приверженец боевых трофеев, что с бою взято, то свято. А это не тот случай, где обнаженного мужчину, замерзшего до синевы, доставили в больницу с ножом ВЭЭ, в заднем проходе, подсказал я. Да, именно тот случай. Лейтенант с уважением взглянул на меня, снова кинул взгляд на перстень и сказал: «Я знаю владельца этого изделия, верну ему. Сейчас постараюсь узнать, можно ли вам чем-то помочь». Тот забрал мой приказ и ушел в дальние кабинеты. Почти полчаса пришлось ждать, пока тот не появился, и передал мне новый приказ. Причем, когда я хотел его отблагодарить, только мотнул головой, мол, не нужно, перстень у того остался. По новому приказу меня направляли на новое место службы, в Порт-Артурскую эскадру, причем приказ открытый. То есть, куда меня направят, решат в штабе Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре. Им сообщат по телеграфу, что я своим ходом направился на усиление, поэтому, скорее всего, по прибытии уже будут знать, куда меня. На дорогу давали 7 дней. Вот так, искренне поблагодарив лейтенанта, пожал ему руку, тот же поморщился, еще раз взглянув на меня, и посоветовал поскорее пошить форму прапорщика, все же посещать штаб в форменной одежде гимназиста, моветон. Я же извинился, поясняя: уже заказал 2 комплекта, повседневной формы с шинелью и парадной, шьют, но получу только вечером. На этом лейтенант кивнул, и я покинул здание штаба. Первым делом дошел до железнодорожной станции. Экипаж нанимать не стал, хорошая прогулка вышла, там, предъявив патенты предписания, получил, бесплатно замечу, эту привилегию ввел на днях наместник, билет в вагон поезда до Порт-Артура. С пересадками понятно, но сейчас военным такие поблажки, а я уже военный, мобилизованный. Да, присяга была при вручении патента прапорщика. Оттуда домой, где с нетерпением меня ждали, вот и сообщил, куда направили, вызвал у кого горестные вздохи, у кого и радостные поздравления. Это я про Сергея, он поздравлял, и его матушку, та рассчитывала, что я тут служить буду. Потом пришел и опекун, тоже поздравил. Кстати, он выдал 100 рублей на дорогу, также оплатив пошив формы. Поезд вечером уходил, к счастью, портной успел дошить, переоделся в форму, хорошие сапоги, шинель сидела отлично. Пока заканчивал с парадной, при мне дошили. Вообще, он вчера еще должен был закончить, но вот не успел. Я уже простился с опекунами, со всеми, кто помогал, и с вещами, 2 вещевых офицерских баула, на станцию. Едва успел, 10 минут до отправления, так что проводник устроил в вагоне, 2-местное, и дальше стал обустраиваться. А вскоре поезд покинул перрон, я же в окно махал с Каповым. Ну да, провожали меня, вот так и началась поездка. Пока же, устроившись, лег на диванчике, и решил подремать, тем более ночь начиналась, проводник начал выдавать белье. А вскоре сосед, кстати, инженер, тоже в Порт-Артур ехал, перевели туда, уже спал, а я размышлял. То, что на виду я вам описал, теперь о том, что было скрыто ото всех. Для начала опция големов заработала ровно месяц назад. Тоже что-то долго, 1,5 месяца ждал, но качать стал сразу. В драке оба голема мутузили друг друга. Да не просто, с плотными элементами рукопашного боя. Так прокачка шла быстрее. Ну и на лыжах походил у Владивостока, потратил несколько вечеров, использовал сканер голема, нашел аж 16 схронов, вскрывал хранилищем, убирая куски земли. В половине вещи сгнили, в других, часть явно воровских шаек, даже столовое серебро было, и вполне неплохую добычу взял. Немало продал, заимев звонкую монету, например, имею 7000 ассигнациями и около 3000 рублей золотом. Воры в основном заначки в золоте хранили. Как получил патент прапорщика, посетил оружейную лавку, закупился офицерским снаряжением, теперь вполне мог. Кстати, получив в штабе эскадры офицерское удостоверение, я его пока не имел. Так вот, купил ремень с кобурой и наганом, офицерская модель с самовзводом. Подумав, взял также солдатский Смит и Вессин, по 200 патронов к каждому, средства чистки и оружейное масло, палатку офицерскую, подстилку, 3 одеяла и кусок брезента для тента, также 2 котелка разных размеров с крышками, чайник, посуду на 2, все для готовки. Чуть позже, закупившись в продовольственной лавке нужными запасами, почти на 100 кг, приценился к немецкому карабину Маузер, взял его и 200 патронов, остроконечных, мало ли где потребуется дальнобойное оружие, хотя карабин продавался не как боевое, а как охотничье оружие. В общем, закупался. Это все вчера было. Вообще хранилище почти пустое. Да и было пустое. Я, конечно, получал деньги от опекуна, но тратил на покупки нужного. Да и что там, 3 рубля в неделю, на сладости только. Это только месяц назад решил окончательно финансовые проблемы. Так что прикупил некоторые припасы из готового, пироги или жареную рыбу, она тут отличная. Да простую одежду горожанина, с обувью, летний и зимний комплект, вот и все. А тут это нападение. 2 недели назад было, за 6 дней до начала войны. Уже стемнело, я шел прогулочным шагом до дому, как перерезая мне дорогу вышло 2 крепких парней и 3 сзади, отрезая дорогу к возможному бегству. Все 3 играли ножичками, а я уже неплохо восстановился, легкие нагрузки давал, зарядка, тело в тонусе. Поднимать големов не стал, хорошая проверка для тела, вот и показал, что такой опытный рукопашник. Все с них снял, оставив обнаженные тела синеть на снегу. Нож главного сунул туда, куда заслуживал. У остальных прибрал, отличные клинки, и на этом ушел дальше прогулочным шагом. А с утра на развалы, как раз было окно между экзаменами, к уже знакомому торговцу, вот частью трофея и продал. Да почти все. По сути ножи и этот перстень и остались. Заработал, к слову, прилично, почти 200 рублей. Были ценные вещи у этой тройки. Даже наган имелся, но пугач, патронов не было. Чуть позже почистил его, грязный, с нагаром. Патроны только вчера докупил. Вот такие дела. Да, месяц назад, уже имея деньги, я стал посещать местное заведение мадам Кака, с девочками, наконец сбросил напряжение. Каждое утро ходил, девчата уже выспавшиеся, отдохнувшие. Да что это, я туда 2 Сергея водил, мужчиной стал. Там, конечно, есть фейс-контроль, но мы получили абонемент, мичман мой знакомый пораненный помог. Он уже восстановился, пусть и не до конца, но на службу вернулся, как война началась. Также можно было нанять содержанку, девушку взять на попечительство. Именно мадам Кака и нашла такую, русая красавица 18 лет, груди 3 размера, шикарные бедра. Она была содержанкой морского офицера, но тот был в Порт-Артур на днях, перевели, и не взял ее с собой, так что перехватил упавшее знамя. Звали ту Наталья, понятно, не настоящее имя, но мне не важно, и держал я ту теперь в хранилище со всеми ее вещами. Нанято мной на 3 года, 3 недели назад, первую сумму, 100 рублей, выплатил, а 6 дней назад мадам Кака, с трудом, но нашла вторую, уже черноволосая красавица 18 лет, таких поди поищи, и тоже Наталья. Я ее Марго стал называть, а так буду платить по 100 рублей в месяц, такая договоренность, а после окончания срока работы, покупаю каждый небольшой домик или квартиру. Для меня это не проблема, так что легко пошел на такое, да и девушки по-настоящему шикарные. Правда, 2 мне все же мало, уже заездил их, нужна смена, но набрать еще не успел, да и не до того, решу вопрос в Порт-Артуре. Если что, найму девчат из кореянок или китаянок. Мне не критично, в принципе все, что было за эти 2,5 месяца, и о чем я, понятно, никому не сообщал. Снял квартирку и посещал ее, развлекаясь с девчатами. Как видите, основное время заняли экзамены, и повезло, чуть выше проходных баллов, но все сдал, да еще неплохо подготовился, и теперь еду на войну. Дорога вышла беспокойной, но в основном из-за смены поездов, спешка была. Причем, менять пришлось 3, а в остальном тихо и гладко шло. 5 дней дорога заняла, мы с инженером старались вместе держаться, так и прибыли. Даже бандиты китайские, хунхузы, так и не напали. Ночами големы бежали рядом с поездом, я 2 поднимал, так кач тоже был неплох, я его не прекращал. По пути перебрал покупки, плюс убрал консервационную смазку со всего оружия, и почистив, снарядил. Даже небольшой клинок палаша. Их носят офицеры по адмиралтейству вместо кортиков, мы не полноценные офицеры, не из морского корпуса, тоже привел в порядок и ношу на ремне, привыкаю, хотя постоянное ношение не обязательно. Вот так и прибыли на перрон Порт-Артура, готовясь сойти. Интересно, куда меня? Ох, надеюсь, на миноносцы. Мы оба с вещами, покинув вагон, осмотрелись, поезд было не видно, там все окутано паром, видимо, спускали излишки, и передав местному носильщику вещи, их тут много шныряло, то ли китайцы, то ли корейцы, поди пойми, и направились к выходу. Пришлось подождать, пока не прибудут освободившиеся пролетки, что развозили первых пассажиров, наняли на 3 пассажира, скинулись, К нам подошел еще один офицер, уже сухопутный поручик и до штаба флота. Мы-то сошли, а поручик один покатил дальше. Инженер ушел в отдел, что его службой занимается, там назначение получит, а меня в другой кабинет. Вскоре я уже имел на руках предписание вступить в должность второго штурмана, а также помощника вахтенного начальника, на канонерскую лодку гремящий. К слову, корабль, а все же это боевой корабль, сейчас находился в доке, и в ближайшее время явно покидать его не собирался. В общем, то еще назначение. А когда с инженером вышли, его звали Анатолий Берснев, то посмеялись. Он получил туда же направление, старшим судовым механиком. Кстати, имея звание поручика по адмиралтейству, оказалось, команду и офицерский состав изрядно раздергали, вот и заполняли свободные места такими пришлыми, как мы. Вот так и двинул в сторону казарм. Пока корабль в доке, он не жилый, проживали на берегу. Там в кабинете здания при доке познакомились с командиром корабля, капитаном второго ранга Николаевым. Тот оставил при нашем разговоре некоторый неприятный след. Может, мне и показалось, но какой-то он, слабохарактерный что ли, может и трус просто. Да неважно, каши с ним не сваришь, поэтому сразу исключил из своих планов. Комнаты нам выделили при казарме. Тут три комнаты для офицеров подготовили, разграничили помещения шторами, получились уютные комнаты, с обстановкой. Вот мы с Анатолием и заняли свободные, обживаясь. В принципе, особой работы не было, команда помогала при том ленивом ремонте, что шел, причем Николаев, по моему мнению, да и Берснев подтвердил, сознательно замедлял ремонт. Ну точно трусы воевать не желал. Так что и я изучил город, бухту, боевые корабли, жадно разглядывая торпедированные корабли, два броненосца и крейсер. Там шел ленивый ремонт, Макарова на них нет. Эти три дня тоже зря не прошли. Я купил две шлюпки, одна небольшая, морской ялик, на 6 человек, весельный, вторая шлюпка большая, с мачтой и парусом, могла свободно 30 человек вместить. Это средство спасения. Да ладно это, мне удачно подвернулась свежая джонка, одномачтовая, китайской постройки, с красными парусами. Небольшая, в 50 тонн водоизмещения, но палуба крытая, и одна полноценная каюта в корме имелась, с обстановкой. С наложницами уже обновил на удивление нескрипучую койку там. Одному мне справиться с ее управлением вполне возможно. Причем, покупка официальная, оформленная по всем правилам. В одну из ночей я прибрал ее. Живу-то на берегу и менять место жительства пока не планирую, там все под рукой. И потому следить за сохранностью этого небольшого судна не могу. Еще я делал заказы корейским женщинам, и те готовили национальные блюда. Китайским тоже. Все попробовал, что понравилось, то и велел повторять в больших объемах. Выкупал еще горячее и забирал. Очень китайские пельмени зашли и два соуса из шести, остальные слишком острые. Это я все к чему. Это была подготовка, медлить не хочу. И на четвертую ночь я на ялике покинул бухту. Вообще засветло доехал на нанятой пролетке до мыса с артиллерийской батареей у электрического утеса, там познакомился с офицерами батареи, сообщил, что заскучав, решил идти ночью к японцам, и лично взять на абордаж японский миноносец. Те посмеялись, явно не поверив, но удачи пожелали. Я попросил не стрелять, когда поведу трофей, даже обговорили, как световым кодом опознаюсь. Те больше в шутку согласились, явно не поверив, что такое возможно. Так что достав ялик и преодолев волны, тут довольно сильный прибой был, пришлось переодеться чуть позже, вымок слегка, и дальше активно греб в сторону открытого моря. Мне нужны миноносцы. Надеюсь, небольшие будут, потому как если небольшие, один точно войдет ко мне в хранилище, в запас уберу, а второй мне нужен, чтобы привести его в бухту Порт-Артура и получить все, что причитается за захват. В общем, я пока на выполнении первого плана, в том, чтобы помочь России выиграть эту войну. У меня запас неплохой почвы был, достал немного. Как раз голема поднять, и поднял на 10 секунд, осмотрелся. Неплохо. Пусть на границе дальности, но два миноносца, что рыскали по курсу, в зону внимания попали. Правда, оба класса большой, истребители это, в будущем назовут лидерами. Ну ладно. Малые еще попадутся, буду брать один из этих, если наши курсы пересекаются. Нет, не успел, те раньше прошли и отвернули в открытое море. Меня это ничуть не обеспокоило, те по кругу ходят, снова скоро тут пробегать будут. А я прошлой ночью наблюдал с помощью плетений ночного и дальнего видения с Золотой горы. Одного голема поднял для этого, уже 55 минут его держу, высчитал, как те двигаются. Это патрульная пара. Поэтому, дойдя до места, где те обычно проходят, опустил весла, подняв и закрепив, и изучил, в основном на ощупь, мозоли, да и плечи натруженные ныли. Ну да, для тела такая нагрузка непривычна, но ничего, прокачаюсь. Вот так и ждал, время от времени на 10 секунд поднимая голема из той кучи земли, что на носу была, отслеживал движение миноносцев. Наконец те сблизились, и что я сделал? Подняв голема, усадил на весла, так тот так грести стал, те гнулись в обратную сторону, зато быстро сблизились с замыкающим истребителем, узлов 20 на веслах точно дал, и голем одним прыжком запрыгнул на палубу. При нем оба нагана было и палаш. Меня не снесло, когда голем запрыгнул, я ловко кинул крюк, обмотанный тряпицами. Чтобы не звякнул, веревка к кольцу на носу ялика привязана была, вот меня и потянуло следом, прижав к борту. Голем вихрем пронесся по палубе, уничтожив без единого выстрела всю вахту и дежурную смену у пушек. На его топот, а двигаться бесшумно тут сложно, выглянуло два кочегара и отправились следом за вахтой. Я же, подпрыгнув, ухватился за лейра и забрался следом, пока голем зачищал всех тех, что были под палубой. Сканер показывал, где те. Всего за какие-то 40 секунд, живых на борту наосталось, кроме меня. Перегнувшись через лейра, подтянул веревку и касанием за нос убрал ялик. Потом смотал веревку и с крюком следом за шлюпкой. Дальше забежал на мостик, довернув штурвал. И корабль повернул следом за ведущим парой, пока мой голем готовил торпедный аппарат. А я знал, что делать, изучил такие у миноносцев, что стояли в ожидании ремонта, у ремонтной базы Порт-Артура. Так что вспышка пороховых зарядов, они вытолкнули сигару, и что нас осветили, и самоходная мина, тут еще нет такого понятия как торпеда, сошла. Как раз японец впереди повернул, и наша самоходная мина попала ему точно в борт, а я опытный минер. Кстати, там засуетились, не понимая, что происходит, но поздно, корабль просто развалило и тот мигом скрылся в водах. Нас тряхнуло, но и только, мы были в кабельтове, это чуть меньше 200 метров. Так что я отвернул, заниматься спасением японцев не мог, якобы один на борту, и направился в сторону фарватера, у входа в бухту, включив прожектор, освещая себя. Причем, дал оговоренный сигнал в сторону батареи электрического утеса. Потому по мне не стреляли, и сблизившись, убрав голема, время вышло, землю прибрал, стал ожидать подхода двух небольших русских миноносцев, что были в охранении, и сейчас двинули ко мне. Приказал им капитан конлодки Геляк, что стоял сейчас на охране, его командир старший и мог отдавать приказы. Вот так и встречал на палубе, заваленной телами, забрызганной кровью, с вонявшими сгоревшим порохом наганами за ремнем, и широкой улыбкой. Трофей мой. Вот так я и повторил подвиг одного из десантников, тот из лейтенантов прыгнул в капитаны второго ранга, ну а меня ждет другое. Кстати, истребитель назывался «Абара». Что ж, к приезду адмирала Макарова, мой план по сути был выполнен, я уже был мичманом российского императорского флота, приказом императора введен в списки морского корпуса в чине мичмана, и должен получить дворянский патент, причем, его выписывает лично император. Тут не дворянский совет Владивостока, в Порт-Артуре его не было, нет, патент уже выслали, подтвердив телеграммой из столицы, но пока в пути. Однако о награждении знали все. Также по указу императора, морской министр подписал, я был награжден золотым оружием с надписью «За храбрость», с орденом Святой Анны с мечами, все это крепилось на кортике. Это за Абара и орден Святого Георгия 4 степени. Тут уже за уничтоженный истребитель, это был Акебана. Причем, я уже имел чин мичман, это за захват Абара и по статуту ордена Святого Георгия, меня должны были поднять в чине, дать лейтенанта. Однако, почему-то не дали, и меня назначили командовать Абара, коему оставили то же название, по правилам русского флота, и его ввели в состав эскадры, в первый отряд миноносцев. И что фигово, пока я осваивал корабль, принимал команду и офицеров, на борту решил разместить свой штаб отряда, его командир. А вот это нехорошо, связывает мне руки. С одной стороны, понять командование отрядом можно, молодой офицер, по сути гражданское лицо, и вдруг командир боевого корабля. Нет, получил все заслуженно, это все понимали, но помощи приглядеть нужно, но мне-то каково, а ведь опытного старпома дали, мичмана Волкова, 7 лет на миноносцах ходил, 2 года в старпомах, уже можно в лейтенанты переводить, а его ко мне, тоже по причине помощи и обучения. Так он все то время до приезда Макарова и обучал меня, плотно, и команду тренировал, чтобы корабльно отлично знали. А тогда, чествовали меня в городе 2 недели, самая главная тема была, даже в иностранных газетах, сквозь зубы, особенно в английских, но поздравляли со столь блистательной победой. Наконец основной шум прошел, с трудом перетерпел, уже не так донимали, полегче стало. Я начал планировать, что дальше делать. До получения дворянского патента пока дергаться не буду, но планы строить стоит. Для начала мичманы такими крупными кораблями не командуют, звания маловато, но у меня особый случай. Ими командуют лейтенанты, а то и капитаны 2-го ранга. Поэтому нужно подниматься в чинах. Это я сделаю легко, если что совершу громкое и важное, сами понимают, что хотя бы лейтенантом мне нужно быть на капитанской должности корабля. Поэтому я и решил ночкой темной выйти в открытое море и внезапно атаковать крупные корабли из сил наблюдения и сдерживания, что держали тут рядом японцы. Если повезет, то парочку потоплю, тогда точно и лейтенанта дадут и какой орден. Вот об этом я и размышлял, стоя среди толпы встречающих, наблюдая за прибытием Макарова. Был в парадном мундире мичмана, награды заказал и уже ношу. Ждем патенты, в ближайшую ночь выходим. Да, без приказа, но у нас победителей не судят. Встречали адмирала торжественно. Половины города может и не было, но офицеров и их семей хватало. Был и наместник Дальнего Востока, полный адмирал Алексеев. Я с прищуром на него поглядывал. Вообще воспоминания генерала Павлова практически стерлись из моей памяти. Еще бы, сколько лет прошло, больше 100, стирается ненужное, но то, что виновник этой войны именно Алексеев, что все сделал для этого, помнил твердо, как и данные генералов-предателей. Они тоже были тут. Тем более я читал книги, альтернативные истории про попаданцев, много интересного узнал, подчерпнул немало идей. Правда, когда сюда попал, многое открылось с другой стороны, уже своим глазами видел, свое мнение имею, не все так, как в книгах описывалось, но все же приглядывал за будущими генералами-предателями. Убивать я их не планировал, и так собираюсь победить, главное разбить японцев на море, а наша пехота, все же не мытьем так катанием должна справиться. А вот вице-адмирала Старка в группе встречающих не было, погиб 1 неделю, убит японским диверсантом. То, что 2 броненосца японцы повредили, как и крейсер, только его вина, и я провел расследование. Все было сделано сознательно и осознанно, подставляя подчиненные ему корабли под удар. А то, что потери небольшие, то тут сами японцы сплоховали. Так что тут без вариантов. Ну а пока эшелон покидал Макаров со свитой, общаясь со встречающими, сам я в толпе скорее зевак стоял, то стоит описать, что было за этот неполный месяц, как я привел трофей. Ну, чествование, награждение, согласно флотским традициям, принял под командование полностью исправный эскадренный миноносец, что ввели в состав флота, учеба активная, это все фоном, что на виду. Торжественные похороны команды Абора, тоже. Я продолжал кач Галимов, заодно выискивал японскую агентуру, вычислил немало, но пока не трогал. Сканеры с их поисками помогали отлично. Заодно вычислил 6 иностранных корреспондентов, аккредитованных, что помогали японцам, 2 зачистил, под несчастные случаи. Еще 1 был убит якобы налетчиками на улице, остальные пока живы, но ограбил всех 6, взял неслабые средства, видимо заготовлены для подкупов, а также снаряжение, обеспечение, да неплохой подбор оружия. Вот Старка убил мой голем, яркой на виду, он был в форме русского солдата, но лицо азиата, скопировал с 1 портного в городе, японского агента. Пытался уйти от охраны после акции, отстреливаясь из браунинга, 2 матросов ранил и офицера, но нашпигованный пулями рухнул в воду, он успел забежать в воды бухты по пояс. Потом сетями тралили там все, немало рыбы подняли, свежее тело китайца, с перерезанным горлом, местные разборки, но тела диверсанта не нашли. Правда, 1 офицер его опознал, сунулись к тому домой, а там портной в кровати, нашпигованный пулями, уже перевязанный, но мертвый, под полом спрятана мокрая военная форма солдата. Ну и нашли доказательства, что тот шпион. Днем же все происходило. Я не без интереса за всем следил с мостика своего корабля, а тут повыше, и дальности управления големами хватало. Один изображал японца, акцию провел, другой доказательства создавал и тело готовил. Удачно вышло с акцией устрашения, серьезно охрану усилили, генерал Стессель, комендант города, явно боялся за свою жизнь, и не безосновательно. Пусть и дальше боится. В принципе, это все. Хотел походить вокруг города, на предмет находок глянуть, схронов, но просто времени не было, с трудом на иностранных корреспондентов выделил. Плюс обе наложницы при мне, ночевал в каюте то с одной, то с другой, вводя их в моем халате в корабельную дешевую, чтобы те себя держали в порядке и чистоте. Плюс вышел на торговца, договорившись, что приобрету самых дорогих наложниц. Тот китаец сказал, что тут такого товара нет, русские особо им не пользовались, видимо брезговали. Всего паре ценителей продал, поэтому уехал, обещал вернуться, но пока не было. Шестерых мне привезет девушек, заказал фигуристых, красивой, грудастых, не младше 18 лет, желательно не знавших мужчин. По местным меркам, довольно редкий товар, тут в постель ложатся в 16, где там нетронутых найдешь, но тот обещал поискать. Причем не просто описал, нашел в китайском квартале подходящую девчину и указал на нее, мол, таких, ждем. Вот теперь точно все о прошедших неделях. Встреча закончилась, процессия на множестве колясок покатила в сторону штаба эскадры, а я, не спеша, обсуждая увиденное с Берсневым, тот все так же на кондлодке служил, ее из дока пока не вывели, ремонт шел, двинули в сторону бухты. По пути разошлись, тот в ресторацию, пообедать хотел, а я на борт своего корабля, тот стоял на якоре не так и далеко от берега, а на берегу шлюпка судовая, с матросом, что там дремал, ждал меня, так что вернулся на борт, и учеба продолжилась. Иногда водил девчат, по очереди, в ресторации, или клуб, меня продолжали там чествовать моряки. Кстати, Наталья встретила там своего бывшего, капитаном второго ранга оказался, при штабе служит. Тот сделал вид, что не узнал ее, чем сильно обидел девушку. Теперь та демонстративно со мной ходила и не смотрела на того, но старалась почаще ему на глаза попадаться. Так время и шло, Макаров развернулся серьезно, но у меня время в основном в учебе проходило, даже два боевых выхода было, что мы заодно в тренировочные превратили. Да даже японцев не видели, кроме дымов на горизонте. Один раз тремя миноносцами сопровождали на Вик к порту дальний, второй раз группой миноносцев ходили на разведку. Мы ничего не нашли, но два других миноносца интересные сведения принесли. Ну и конечно главная новость, учебный выход эскадры. Вывели чуть не все, мы тоже были, в дальнем охранении, Макаров кривился, наблюдая за кораблями. Видно, что команды их плохо знали, часто рыскали по курсу, и это не боевое движение, рулевые просто не умели ими управлять. Нужны тренировки, и много, так что вернулись, разноса особо не было, но адмирал обещал усиленную учебу. Заодно посетил все боевые корабли, на Абора был чуть ли не первым. Еще бы, такая достопримечательность в бухте. Пообщались.